предосторожность оправдала себя. Я пробил стену в какое-то помещение, но сделал это аккуратно, а не варварски разрушил проход и наследил. Теперь создать свободное пространство и аккуратно вырезать место для входа. Опыта я набрался знатного, можно сказать, обрел статус мастера работы по камню, так что справился легко. Проход решил делать у самого пола, достаточный, чтобы аккуратно пролезть, не в полный рост само собой, так меньше шансов, что заметит. И вот, наконец-то, я вылез из туннеля, огляделся вокруг и понял, что нахожусь на складе. Здесь у стен толпились стеллажи с оружием, какие-то сундуки и бог его знает что еще. Кристаллы виднелись метрах в 50 дальше, и было их там, сотни, а то и тысячи. Когда увидел это богатство, то впал в ступор. Да если это все впитать, да тут самому в бога можно умудриться эволюционировать. Но долой эмоций, нужно действовать быстро. Я огляделся и изучил то место, куда попал. Оно состояло из нескольких больших залов. Нашел выход, который преграждали ворота. Но и плевать, мне же наверх не надо. Тщательно осмотрел на предмет магической сигнализации, но ничего не нашел. Фатальная беспечность, однако. Впрочем, от кого им тут защищаться? Сомневаюсь, что здесь существуют воры. Быстро пробежался по стеллажам с кристаллом. Знатно гулхары твари нарубили. Наверняка не один десяток лет старались. Я увидел несколько сотен первого уровня, что были кучей свалены в ящики. Столько же рядом лежало второго и третьего ранга. Поразительно, тех монстров, чьи короны я считал уникальными и труднодобываемыми, здесь накопилось сотня-другая, а то и тысяч. Три здоровенных ящика, в тройку квадратных кубометров, не меньше. Светилось это счастье, как новогодняя гирлянда в магическом зрении. Но это ерунда. Тут рядом нашлись четвертого ранга, пятого, шестого и седьмого. Чем выше ранг был, тем меньше количество. Седьмого ранга так вообще, всего три короны, от которых веяло столь запредельной мощью, что я подходить боялся, не то, что в руки брать. Выше четвертого ранга короны лежали отдельно на стеллажах и занимали внушительную площадь. Ощущение, как будто зашел в торговый центр, где много подарков, что так и ждут тебя. Сокровищница оказалась забита под завязку. Иди вдоль стеллажей и выбирай, что душе или жадности скорее угодно. Самое интересное, что все короны разных цветов, каких здесь только не было, вся палитра на любой вкус. Так, и что делать, когда глаза разбегаются? От волнения я ускорился, а мозг натурально нагрелся, пытаясь просчитать, как лучше действовать. Брать третий ранг или сразу самый большой? Нет уж, седьмой я точно не потяну, буду месяц усваивать, так что постепенно нужно. Третий ранг мне уже приходилось впитывать, так что возьму парочку, посмотрю, как на них реагировать буду. Ну и тройку кристаллов четвертого, чтобы не таскаться. Теперь нужно определиться с цветами. Пришлось покопаться и побегать между стеллажами, но я нашел знакомые оттенки. Первое, что выбрал, цвет праха. Очень уж мне эта магия пригодилась. Искал невидимость, но ее среди всех кристаллов не нашлось. Были еще яд и твердь, но они мне не нужны. Так что выбрать, золото, как у великанов или что-то наобум. Решил брать наобум, там разберусь. Когда уже собирался уходить, то заметил, что тут оказывается, в темноте дверь стоит, металлическая, по цвету такая же, как и стены, поэтому и не заметил сразу. Стоило взглянуть за нее магическим зрением, как понял, что есть еще одна комната с кристаллами. Да сколько их тут, отнес награбленное к проходу и затолкал в лаз, после чего вернулся. Дверь открывалась легко, никаких замков предусмотрено не было, а за ней обнаружилось. Та-дам! Я как-то забыл поинтересоваться, как у гулхаров с жизненным циклом. Допускаю, что ведьма бессмертна или как минимум живет долгие века, а вот насчет остальных сомневаюсь. Скорее всего мрут, как и все. Ведь видел же я стариков тут, значит и смерть им знакома. К тому же кто-то погибает в сражениях. А что это означает? Вот гибнет маг, у которого есть кристалл, являющийся ценным ресурсом. Что дальше с ним делают? С кристаллом, само собой, а не с магом. Логично предположить, что сохраняют и передают наследникам, например, ну или складывают в отдельную комнату. Такое место я и обнаружил. Снова десятки стеллажей и сотни кристаллов, а то и тысячи, каждый из которых стоял на отдельной подставке. Ниже четвертого ранга, если бегло взглядом пробежать, я здесь не заметил. И все, как на подбор, бирюзового цвета. Я не удержался и взял парочку. А чего? Приобщусь к магии Гулхар, глядишь, и руны плести проще станет. Убрал за собой следы, насколько мог, и отправился обратно в туннель. Там тоже почистил место вокруг, залез обратно и вернул кусок скалы на место. Надеюсь, с другой стороны незаметно. Выбирался я в дальнем углу, так что даже если кто-то спустится, то могут и пропустить. Если целенаправленно искать будут, да с хорошим освещением, наверняка найдут. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я прополз по туннелю, дотащил за собой всю добычу и устроился метров за 50 от выхода на поверхность. Совсем близко тащить тоже не буду, а то мало ли, еще заметит свечение. Теперь самое вкусное. Поглощение кристаллов. Ох, как долго я этого ждал. Как мечтал. Глава 9. Возвращение гончих. Корону праха третьего уровня я поглотил за раз. Уж не знаю, кто раньше был хозяином кристалла, но спасибо ему, поможет стать сильнее. Приятно, что теперь у меня был интерфейс, который показывал процент насыщения, поэтому я не боялся, что хапну больше, чем могу переварить. 29, говорил он, меньше трети от общей мощи ядра. Нормально так я подрос за последние пару месяцев, что провел здесь. Ждать, пока перевариться не стал, и полез обратно. Наверху было тихо, рабы занимались самоорганизацией в ожидании, когда назначат нового смотрящего, но кажется, Гулхарам наплевать. На то, чтобы переварить весь поглощенный объем энергии, ушло 2 часа 42 минуты. Спасибо интерфейсу еще раз, за то, что показывает точные значения. Я подгадал момент и снова спустился в пещеру, где поглотил еще одну корону третьего уровня. 16 показало мне. Всего то, смотрю, третий ранг перестает быть актуальным. Недолго думая, я поглотил и последнюю корону третьего ранга, что оставалось. Чувствую, как у меня зависимость развивается. Все мысли о коронах и предстоящем усилении. Еще немного, начнут пальцы дрожать и слюна потечет, насколько мне хотелось обрести силу. Шучу, конечно, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. В следующие пару дней я стал специалистом в кристаллах. Первые два ранга содержали в себе энергию исключительно уровня искр. Как подзарядка сойдет, но на магию не тянет. Третий ранг имел эквивалент до 200 снежинок, чего хватит, чтобы за бой кинуть десяток заклинаний. На момент, когда я пробрался в пещеру, у меня было чуть больше, 210, если быть точным, так что получается, я умудрился начать двигаться в сторону четвертого ранга. Кристаллы этого уровня имели объем от 500 до 1000. Видимо, монстры как-то скачкообразно эволюционировали, потому что промежуток между 200 и 5 не нашел. Может, они и были, но мне не попались. Я же, в отличие от монстров, возможности резкими скачками нарастить мощь не имел, поэтому вынужден развивать ядро методично, единицу за единицей, тратя время на переваривание и усвоение. Чтобы впитать одну корону четвертого уровня, первый раз потребовалось 3 захода, потом 2, снова 2, и я перешел на питание пятым рангом. Там уже был эквивалент от 2000 снежинок до 5, что значительно превосходило мои возможности. Зато я рос, как на дрожжах, каждый день прибавляя процентов по 50 к резерву. Новые возможности требовалось обкатывать. Поэтому я решил пробиваться внутрь острова, чтобы приготовиться к побегу. Сила росла, а вместе с ней повышалась и скорость движения сквозь плоть острова. Неожиданно, когда подобрался к планке в 1000 снежинок, рост резерва застопорился. Ядро просто отказалось поглощать новую энергию и отзывалось болью, стоило попытаться впитать новую порцию корон. С чем это связано, я точно не знал, но предположил, что исчерпан потенциал стремительного развития. Если проводить аналогии, то мышцы набрали объем за счет питательных добавок, но к этому требовалось еще адаптироваться. Сколько займет этот период, неизвестно, остается лишь ждать. Впрочем, 1000 – это уже потолок четвертого ранга, так что грех жаловаться. Я стал в 5 раз сильнее, и это только если учитывать объем резерва, но ведь есть и другие показатели. Единственное, что не совсем радовало, это скорость восполнения резерва. С 8 минут он скакнул до 20. Если посчитать, то это все равно быстрее, чем раньше, но хотелось другого. Я провел испытание и обнаружил, что теперь смогу летать на магическом щите. Новой силы хватало, но впритык. Вот если бы прежняя скорость сохранилась, тогда да, нечего опасаться было бы. Отдельного упоминания стоят цвета. Мне удалось заполучить в распоряжение бирюзовый цвет из кристаллов падших гулхаров, и он действительно как ничто другое подходил для создания рун, словно был для этого создан. Затраты снизились раз в 10. Поразительный КПД. Только вот пока бирюзовой энергии в ядре было мало, хватало штук на 5 рун, но и это существенный прогресс. А вот с другими цветами вышла загвоздка. Дело в том, что у ядра оказался предел. Чем больше цветов, тем меньше их можно было накопить. Учитывая, что главный пакет акций я оставлял за своей чистой энергией, то на остальных приходилось 49%. Основное, что сейчас доминировало у меня, энергия праха. Очень уж она оказалась полезной в бурении скалы. Рядом с ней шла магия невидимости. Ее я берег как зеницу ока и не собирался расставаться ни за какие деньги мира. Подозреваю, что монстры с таким аспектом уникальны, учитывая, что в сокровищнице не нашлось ни одного представителя. Может, их гулхарам в принципе не попадалось, или если попадались, то быстро расходились по рукам. Яд и твердь, которые впитал в свое время, сползли до жалкого 1% каждый. Что поделать, они атрофировались за ненадобностью, и я не собирался это останавливать, потому что другие направления оказались круче. Порадовал интерфейс. По мере накопления статистики он научился разгадывать, что за энергия в коронах, и выносить предположения. Правда, для этого требовалось впустить магию в ядро, а потом создать парочку заклинаний для теста, что, как очевидно, дело медленное. Но я не печалился. Брал те цвета, которые казались особо перспективными, и проводил тесты. Повезло один раз, с цветом стали. Он прекрасно интегрировался с обычными искрами и выдал прибавку к любым физическим приемам. Я нашел пару корон с таким оттенком и впитал их обе. Эксперименты показали, что да, тело с благодарностью отзывается на такую магию. Скорость быстрее, сила в мышце больше, кожа крепче становится. Общая прибавка составила где-то по 15%, но и это усиливало и без того выдающиеся способности, что недоступны обычному человеку. Спустя неделю адаптации и освоения новых возможностей, я мог за один раз пробить 20 метров скалы диаметром в метр. Внушительно, учитывая, что до этого давался в среднем метр, то да. Сначала я выжигал штольню диаметром в 10 сантиметров, чтобы случайно не провалиться. Максимальная длина мне сейчас была доступна в 40 метров где-то, здесь сложно сказать, потому что линейки не было. Мерил на глаз. Потом эту трубу расширял сначала до метра, а потом и до двух, формируя колодец. Мне ведь еще надо было сделать лестницу, но тут я обходился уже без энергии праха, обычной магией, которой хватало, чтобы работать как лезвие. При такой скорости я довольно быстро добрался до дна. Звучит странно, но в моем случае оптимистично. Это было то дно, которое ждешь с нетерпением. Сначала показалось светлое пятно. Как же я ему радовался. Это было пятно свободы. Заодно решилась проблема с воздухом. Теперь его сюда задувало нормально и гулял сквозняк. Я бы мог прямо сейчас сбежать, но не спешил. Зачем? Нужно как минимум дождаться возвращения гончих и узнать, добудут они диск храма или нет. Если так, то это проблема. Как мне домой без диска возвращаться? Да и стоит ли оставлять потенциально фатальную для землян технологию в руках врагов? Надеюсь, гончие обломаются и вернутся с пустыми руками. Тогда можно захватить корон побольше, дорвануть отсюда на поиски храма. Своего или чужого, тут как пойдет. Дождаться всадников – это задача минимум. Задача максимум – сосредоточиться на своем развитии. Быть может, придумаю, как преодолеть порог и доберусь 5-го ранга. День шел за днем. Подбирался конец 3-го месяца, который я провел в плену. Вопрос с проходом на свободу был решен, но требовалось регулярно осушать магическое ядро, чтобы оно не застоялось. Я проверил. Если ничего не делать, то прогресс смог даже падать, время восстановления увеличивалось. А вот если его хотя бы раз в день полностью освобождать, разумеется, не просто так, а формируя заклинания, то скорость восстановления резерва уменьшалась. За неделю тренировок мне удалось сократить его до 16 минут. Энергосистема организма тоже не стояла на месте. От обильного поглощения энергии она стала мощнее в разы. Даже не знаю, могу ли я называться человеком или теперь лучше называть себя энергетическим существом. Казалось, что я превратился в фабрику по производству энергии. Мощные жгуты опутывали тело, пронизывали мышцы и внутренности. Ядро, как сердце, качало энергию и заставляло бежать по каналам. Это повысило и возможности организма. Я почти перестал уставать, потребность в сне и еде сократились еще сильнее. Скачок в развитии мог бы стать проблемой, потому что выросший объем сложнее скрывать, но наоборот, Это послужило толчком для развития способности в невидимости. Принцип банален. Чем больше и регулярнее тратишь, тем выше способности растут. А я тратил постоянно, как хамелеон-ниндзя, вместе с обычной энергией гонял по жилам концентрат невидимости. Через неделю после смерти Тага нам назначили нового смотрящего. Им стал один из рабов, но я не запомнил его имя, потому что планировал вскоре смыться отсюда. Выполнял спокойно приказы, да старался не отсвечивать. Этот раб оказался гораздо приятнее, чем почивший толстяк и не лютовал. Пока. Как оно дальше будет, время покажет. Гончие вернулись на третью неделю. Они выполнили миссию. Я вышел на улицу и наблюдал, как в небе кружат всадники. Часть из них отправилась на свою базу, где базировались драконы, но один из отрядов сел прямо во дворе, достаточно близко, чтобы их можно было рассмотреть. У главаря на поясе висел привязанный мешок, размер небольшой. На крупе одного из драконов лежал связанный пленник. Его руки безвольно свисали и, скорее всего, он был без сознания. Это человек, если судить по цвету кожи, которая была вполне привычной, а не цвета известняка. Я смотрел и понимал, что начался новый раунд игры, где ставки были чрезмерно высоки. Напасть на них сейчас и попробовать отбить диск — глупость несусветная. Поэтому ждем. Командир отправился в сторону дворца, наверняка на доклад. Остальные остались во дворе. Мне же в этот момент поступил приказ отправиться на работы, поэтому, что было дальше, не увидел. Через час, когда смог вернуться, ситуация несколько изменилась. Пришел тот маг, которого я в свое время видел. Он накладывал магические ошейники на пленников. В этот раз он сделал то же самое, и я наконец-то увидел, кого же поймали гулхары. Это был Серый. Вскоре его утащили в сторону дворца. Сомневаюсь, что с целью вкусно накормить, скорее допрос устроить, с пристрастием. Надеюсь, его оставят в живых. Хотя, если быть откровенным, появление здесь соплеменника осложняло планы. Теперь нужно брать его в расклад. Одному смыться однозначно проще. Но какой в этом толк? Если у них останется Серый, они смогут этим воспользоваться, чтобы найти меня, с помощью той же крови и магии. Ведь его как-то нашли, значит и повторить смогут. Я был рад, что парень жив, действительно рад. Но сколько же это проблем создавало? Ладно, думай, голова, посмотрим, что будет дальше, и там решим. Серого отпустили под самый вечер, отправили его в бараки ко всем и не посадили в темницу. Как-то беспечно тут к пленникам относятся, если честно. Менталитет, уверены, что рабы не могут сбежать из-за ошейников. Да и без них тут некуда бежать, если уж на то пошло. Ведь среди слуг нет магов, есть обычные дикари. Я представил, как ситуация выглядит глазами типичного гулхара, который имеет подавляющее превосходство над слугами. Что он видит каждый день? По факту, абсолютное подчинение. Я в этом плане уникум. Прошел через усиление и заполучил уникальную магию. Еще энергию вижу, что, возможно, тоже уникальная способность. Интересно, черноглазый закладывал вероятность попадания в плен, когда составлял перечень возможностей, что давались в храме. Или не он, а какой-нибудь научный отдел. Я уже заметил, что выдаваемые способности были заточены под добычу энергии, но кто знает, какие еще там есть скрытые смыслы. Сразу показываться парню на глаза я стал. Зачем видеть местным трогательную сцену воссоединения? Поэтому еще сейчас занимался своими делами и теми задачами, что выдали, попутно наблюдал за тем, какое движение вокруг новичка происходит. К парню вышел, когда момент подгадал. Ажиотаж по поводу его появления снизился, внимание уменьшилось, тут я и появился. Выглядел Серый, плохо. Побитый, в кровоподтеках, хромает, на пол лица свежий шрам. Интересно, чего его так долго держали, если он языка не знает. Первым делом парнишка доковылял до барака и рухнул прямо рядом с ним. Максимум, на что его хватило, это опереться на стену. Там он это время и просидел, пока я к нему не подошел. Смотрите, новый чужой. Свежее мясо пожаловало, шутили дикари над ним. Эй, ты чего тут валяешься, как дерьмо? Да он не понимает тебя, не видишь, что ли? Злорадствовали они, такой же тупой, как и его соплеменник. Вот пусть он о нем и заботится, пойдем, это не наше дело. Любовь, дружба, толерантность. Ну хоть бить не стали, и то хлеб. Это был основной формат диалогов касательно появления нового лица. Когда основная масса рабов скрылась в бараке, я подошел к Серому. «Макс», — смотрел он ошалевшим взглядом, — «ты живой? Тише, не шуми», — шикнул я на него, и не задавай глупых вопросов. Я тебе помогу, только давай отойдем». Подхватил парня и оттащил его подальше от входа, чтобы скрыться от чужих глаз. «Ты как, голоден? Вот, держи», протянул я ему какой-то местный то ли фрукт, то ли овощ, который заранее припас как раз для этого момента. «Спасибо», вцепился парень в еду. Ожидаемо гулхары не озаботились кормежкой пленника. «Рассказывай, как они тебя поймали, а какие есть варианты?» «Прилетели и поймали, уроды. Остальных убили, я один выжил», грустно сказал он, а взгляд стал пустым. «Эй, вернись сюда, парень, потом грустить будешь. Сколько вас было то? Еще двое, если не считать меня. После того, как ты, после того, как пропал, я очнулся и не понял, что произошло, куда все делись. Нашел туши убитых монстров, кое-как восстановил события, ну и пытался выжить. Разобрался с храмом и пригласил пару людей. Понятно, что с храмом они сделали, разрушили. Диск себе забрали и отдали женщине, которая у них главная. Я его видел у нее, когда она меня пыталась допрашивать. Гадство. Очень плохо, что он у них. Гулхары за ним специально охотились, что-то задумали. Гул. Кто? Это те, кого Влад стражами называл. Понятно. Я нашел его труп, разорванный. Сразу и не понял, что это он. По оторванной голове только узнал. Думал, и тебя убили там же. Жизнь сложная штука, парень. Особенно в этом мире, вздохнул я. Что они у тебя спрашивали? Да кто его знает? На своем языке что-то лопочут, хрен поймешь. Это хорошо. Меньше шансов, что узнают что-то ценное. А зачем им диск может понадобиться? Точно не знаю. Может, чтобы своих воинов улучшать, а может, чтобы портал на землю пробить. Это возможно. Что именно? Вздернул я бровь. Портал. Мы развили храм до 16 уровня, там дальше открылась ветка развития. На 20-м появляется возможность вернуться домой и создать устойчивый проход. Мать, это с одной стороны хорошо, а с другой жопа. Макс, а если они нагрянут на землю, то жопой будет. Ты, наверное, не представляешь, какая сила есть у местных. Помнишь великана? Вот он третьего ранга. А та ведьма, которую ты видел, Валькирия, как ее Влад называл, имеет где-то девятый ранг. Я видел ее энергетику, немного. Пылает, как солнце, но не особо разобрал деталей. Во сколько раз она сильнее великана? В 3. Плохо у тебя с математикой, парень. Она его где-то в 1000 или 2 раз сильнее. Уверен, она остров при желании уничтожить может взмахом руки. Это же как ядерное оружие. Округлились его глаза. Супербосс. Или бог. Вот именно. Представляешь, что будет, если она на землю попадает? Где нет чудовища, нет того, кто может ей хоть что-то противопоставить. А как же оружие, технологии? Ты освоил уже магию, умеешь пользоваться? Спросил я его, хотя видел, что источник энергии находится на уровне среднего третьего ранга. Да, вот и представь, сможет ли тебе что-то сделать автомат, если щит поставить? Нет, но если ракетами обстрелять, то сомневаюсь, что выдержу. Ну вот, а четвертый ранг — это раз в 10 больше энергии, чем у тебя. 5-й, еще раз в 5 больше, чем у 4-го. Дальше сам можешь прогрессию прикинуть. Ты прав, это жопа. Есть идеи, что с этим делать? Есть, но пока не будем об этом. Твоя задача сейчас восстановиться. Как чувствуешь себя? Паршиво. Избили меня от души, но организм постепенно исцеляется. Регенерация творит чудеса. Славно. Пойдем, отведу тебя в барак и покажу, где можно спать. Погоди, Макс, расскажи, что здесь вообще происходит? Что за рабский ошейник у нас на шеях? А ты не догадался? Он именно что рабский. Теперь ты раб, серый. Привыкай. И да, не советую бунтовать. Он бьет болью, стоит ослушаться приказа. Это я уже прочувствовал на себе, вздрогнул он. Эта злобная баба не гнушалась причинять боль, пока до нее не дошло, что рассказать я ей ничего не смогу. Она вообще без тормозов. Почти абсолютная власть и личная мощь, ей тут нечего стесняться. Ладно, плевать на нее, пойдем спать, завтра расскажу, что здесь и как. Держись меня, главное. Да мне тут все равно, больше некого держаться, куда я денусь. В этот раз парень смог подняться сам. Отдых и еда делали свое дело, помогали ему восстановиться. Я окинул его взглядом и отметил, как сильно парнишка изменился. Мышцы стали мощнее, взгляд жестким, хоть и выглядел сейчас погасшим. Черты лица тоже посуровили, видимо, прошедшие 2 месяца закалили его, сделали настоящим воином. Надеюсь, он не сломается. Все же я рад, что мы встретились. Вдвоем как-то веселее, как минимум можно разделить груз проблем. Глава 10. Тик-так, тик-так, часики тикают. Идет обратный отсчет. С утра пообщаться с Серым не удалось. Он провалился в сон сразу, как я помог ему устроиться. А на утро за мной пришли, хоть не ночью вытащили, даже удивительно. Неужели ведьма блюдет режим? Сомневаюсь, что с ее силой ей нужен сон. Но кто знает, уж по привычному маршруту отвели меня в лабораторию Шулглах. Чужой. Пообщался с соплеменником, задала она первый вопрос. Диск от храма лежал рядом, на столе, вполне целый, если судить по виду. Да, он не знает нашего языка, это плохо для него, потому что делает бесполезным. А вот ты пользу принести еще можешь. Что это и как этим пользоваться? Взяла она устройство храма в руки и покрутила, разглядывая. Это алтарь. Не знаю, работает ли он сейчас, но раньше его напитывали энергией. Вот так. Дальше я увидел, как ведьма направила небольшую струйку силы в диск, и над ним появилась голограмма. Если быть точным, то надпись установите на ровную поверхность. Да, это надпись на моем языке. Что она говорит, чужой? Немедленно отвечай сразу. По коже пробежали мурашки. Боль разминулась со мной совсем по краю. Чувствую, как ведьму одолевает нетерпение. Если решит, что вру или умалчиваю, накажет. Здесь написано, что нужно установить на ровную поверхность. Но здесь этого лучше не делать. Алтарь преобразовывает окружающее пространство, поэтому лучше выбрать какую-то пещеру. Да, мне докладывали, что в такой он и был размещен. Задумчиво проговорила она. Иди за мной. Мы вышли из лаборатории, прошли метров 20 и свернули на лестницу. Стражи, что охраняли проход, не посмели хотя бы покоситься в нашу сторону, хотя я ощущал их любопытство, зачем эта госпожа тащит с собой чужого в закрытое место. Проход привел нас в подземелье. Здесь хватало коридоров и, уверен, помещений тоже. Совсем рядом, если спуститься ниже, как раз найдется хранилище кристаллов, куда я уже забирался несколько раз. «Это помещение подойдет?» – спросила она, указывая на одну из комнат. «Слишком маленькое. Мне повезло». Валькирия решила спуститься ниже и выбрала комнату рядом с хранилищем. Если установит здесь, то остается выгадать момент и найти способ, как сюда пробраться и забрать диск. «Держи, активируй его и объясни, как это работает». Я взял диск и установил его в центре зала. «Что же, посмотрим, что сейчас произойдет». Как и в первый раз, диск пустил корни, только теперь благодаря магическому зрению я видел, как именно он выпускает нити и проникает в скалы. Теперь нужно ждать, через полчаса он включится. Хорошо, ведьма присела на корточки рядом и уставилась на диск. Уверен, она видит больше, чем способна дать обычное зрение. Интересная магия, это на вашей земле создано? Не уверен, допускаю, что это создал пришелец из другого мира, он хороший маг. Комплимент из ее уст звучал внушительно. Через полчаса диск развернулся и активизировался. Можно было, как и в первый раз, поставить на развитие модули или поднимать уровень храма. Единственное отличие, была доступна сразу вся ветка. Что дальше, чужой? Дальше напитывать энергией и развивать. Есть отдельные модули, которые нужны, чтобы развить алтарь. Я рискнул немного соврать. Посмотрим, заметит ли она, что за модули. Повторила она незнакомое слово, аналога которого я не знал в их языке. Они даруют возможности. Самый первый модуль отвечает за ускоренное восстановление. Если его развить, то можно быстро исцелять даже серьезные раны. На это ведьма задумалась, но потом кивнула. Хорошо, делай это. Что нужно? Кристаллы. Насколько сильные? Для начала хватит самых простых. Сколько потребуется времени, чтобы развить алтарь полностью? От месяца, если вложить много кристаллов. Еще одна ложь. При желании и за пару суток можно управиться. Но зачем мне пускать врага на землю? Нужно выиграть время. Ведьма отошла от алтаря и отправилась в те залы, где хранились кристаллы. Вот момент, когда можно выпустить клинок, уничтожить диск и геройски погибнуть. Я на это пока не готов, да и есть план получше. Плохо еще то, что теперь есть шансы, что Валькирия будет часто заходить в комнату с кристаллами. Благо я успел натаскать себе запас, которого хватит на пару недель. Главное, чтобы она не заметила, что их меньше стало. Но если учитывать то, сколько тысяч их там валяется, то на это мизерные шансы. Вскоре дамочка вернулась и пришлось ей объяснить, что делать дальше. Полчаса подождали и первый модуль был готов. После ведьма окончательно ушла в задумчивость. Она так сосредоточенно смотрела на диск и модуль, что казалось, уйди я сейчас, дамочка и не заметит. Но понятно, что так рисковать я не стал. Обо мне вспомнили через час и отослали прочь, ничего не сказав. Как ты тут? Подошел я к Серому, после того, как вернулся из дворца. Парень в это время перетаскивал мешки из подъехавших к воротам тележек и относил их на склад. Привычная рутина, на которую и меня отправили, как только попался начальству на глаза. «Осваиваюсь, как видишь», — буркнул он. Для развитого тела тяжесть была мизерной, так что причина плохого настроения явно в другом. «Тебя эта баба к себе вызывала?» «Да, она запустила храм, теперь его развивает. И ты ей в этом помог, так?» Я подхватил мешок, и мы отправились в сторону склада. То, как был задан вопрос, в нем явно сквозила претензия, недовольство и капля презрения. А может, там его было больше, чем капля? Ты злишься или чем-то недоволен? Разумеется, это ведь помощь врагу. Ты сейчас для этого врага жратву таскаешь мешками, если не заметил. А завтра будешь за ним дерьмо убирать или другую черновую работу делать. На это парень ничего не сказал. Хотя какой парень? Скорее молодой мужчина, битый жизнью, прошедший через сражения, видевший смерть напарников. Это теперь точно не сопляк, которого надо оберегать. Он теперь как минимум равный, но убеждать его в чем-то не стал. Молча таскал мешки, делал работу, просчитывал план. Желание Серого понятно. Сорваться и убить всех, отомстить, спасти землю, забрать диск, вернуться домой. Только вот парня здесь любой маг убьет. Ну может не любой, слабые спасуют. Но проблема в том, что слабых здесь крайне мало, так что пусть остывает. Если не дурак, то сам подойдет для разговора. Так и прошел весь день, а на следующее утро нас вызвали обоих. Чувства обострились, я ощущал угрозу, но деваться некуда, пришлось идти. Серый шел с независимым видом, на меня не смотрел. Привели нас в ритуальный зал и в глазах зарябило от того, сколько здесь сил разлито. Она гнездилась и разливалась на полу, который был исписан рунами как в магическом плане, так и в физическом. Ведьма находилась здесь же. В дальнем углу стояли два стража, оба пятого ранга, но единственное, чем они занимались, не отсвечивали. Эдакие две безмолвные тени. Нас с парнем окутало силой, подняло вверх и потащило прямо к рисункам на полу, где и зафиксировало. Ощущение, будто лежишь на операционном столе. По коже побежали мурашки. Магия проникала внутрь и заставляла дрожать. Я попробовал дернуться, но оказался полностью заблокирован. Захочешь, не прорвешься. Если Валькирия и заметила мои потуги, то проигнорировала их. Единственное, что она сказала, это приказ. Спите. Веки потяжелели и мир померк. Я шел по советскому двору. Пятиэтажки нависали надо мной и могли бы навевать безнадегу, но умудрялись вместо этого улыбнуть, как будто попал в детство. Но почему как будто? Это и было детство. Я видел свой дом, где жил. Так, а вот здесь детская площадка, где мы играли. Помню, как нам завозили песок, и это был праздник. Никаких других продвинутых площадок не было. Что я здесь делаю? Так необычно. Я шел по знакомым улицам, стали появляться люди, тоже смутно знакомые. Сколько ни пытался их рассмотреть, не получалось. Нашел школу и дворы, где играли. Так необычно. Все зыбкое, странное. Внезапно обстановка сменилась. Дома рассыпались в пыль, но следом возникли другие, более современные. Они возвышались, и от них не пахло старостью. Среди потоков размытых людей нашелся один четкий образ. Я не мог к нему подойти, только наблюдать со стороны. Он кого-то мне напоминал. С удивлением я в нем узнал Сергея. Он смотрел по сторонам и тоже бродил среди домов. Так продолжалось неизвестно сколько времени. Одни образы сменяли другие. Я видел школьные годы, как сидел за партой, учил уроки, получал оценки. Видел, как хожу на работу, как путешествую. Даже как сидел в интернете тоже видел. Иногда это сменялось чужими образами. Я догадался, что они принадлежали Сергею. Это немного тревожило, но непонятно, чем. Как будто это неправильно, что я вижу его жизнь. Тревога усилилась, когда увидел, как в автомобиль с моей семьей врезается грузовик, как нас везут в больницу и как потом появляется незнакомец с черными глазами. Здесь картинка замерла и отмоталась назад. Что-то не так, эпизод прокрутили в замедленной съемке и повторили несколько раз. Эмоции разгорались внутри, но как будто находились за стеной. Вроде слышишь, но не до конца. Следом эпизод с аварией сменился на сцену с больницей, но там был не я, а бледный серый. Врач ему говорил диагноз, а потом снова явился черноглазый. Что-то здесь не так, незнакомец, серый, как это связано? Земли чудовищ, точно. Но что это значит? Сражение, монстры, Влад. Осознание выстрелило и отдалось болью. Ведьма, это ее ритуал. Неужто она роется в наших воспоминаниях? Я постарался не подать виду, что осознался и стал медленно оглядываться. Вдруг она где-то здесь. На удивление найти удалось легко. Здесь магическое зрение работало как-то странно, искажая картинку, но помогло увидеть размытую тень, что следовало за нами по пятам. Что она делает? Зачем ей это? Я попробовал влиять на образы и на удивление это получилось. Они стали искажаться, приходило то, что хотел видеть. Сразу возникло ощущение перетягивания каната. Наверное, ведьма тянула в другую сторону. Интересно, что будет, если ее атаковать здесь? Но еще лучше запутать. Ведь если это внутреннее пространство, где работают образы, то я попробовал вообразить то, чего нет в реальном мире. В небе появился дракон и закружил вокруг. Так-так, а какие еще есть чудовища в земном фольклоре? Хотя чего усложнять, достаточно вспомнить парочку фильмов. Образы превратились в кошмары. Чудовища выпрыгивали из ниоткуда, зомби заполонили улицы, пришельцы атаковали с небес. Я создал настоящего чужого и направил на ведьму. Мир пошел рябью, картинка задрожала и рассыпалась. И чего ты добиваешься, чужой? Спросила она прямо. Думаешь, сможешь противостоять мне? Посмотрим, насколько ты владеешь своим сознанием. Мир заполонили демоны-ведьмы. Я увидел чудовищ столь внушающих, места столь омерзительные и пробирающие до ужаса, что содрогнулся. Наверное, я бы смог взять себя в руки, смог бы этому противостоять, но тогда прямая конфронтация гарантированно приведет к проблемам. Поэтому я поддался ужасу, впустил его в себе, показал, что сломлен, и пытка закончилась. Спустя вечность я очнулся на холодном поту. Твои попытки сопротивляться позабавили меня, Максим. Впрочем, это не помешало получить желаемое. Женщина склонилась надо мной и смотрела прямо в глаза. Она выглядела растрепанной и бледнее, чем обычно, но шокировало другое. Говорила она на моем языке. «Что это было, мать твою?» — шепотом выдал серый. «Когда мы выбрались из дворца, нас милостиво отпустили. Кажется, ведьма пребывала в хорошем расположении духа. Нам залезли в мозги, выкачали воспоминания и знания. Сухо подытожил я, как себя чувствуешь? Усталость, тело ломит, голова болит, хочется в туалет и жрать. Вот и у меня так же. Интерфейс говорит, что прошло 3 дня. 3, да, ты прав, у меня тоже говорит, но 3 дня в отрубе. Вот почему так ломит все. Дело дрянь. Да, нужно срочно действовать. Теперь Валькирия сможет и без меня разобраться с интерфейсом. Сколько ей потребуется времени завершить строительство? 1-2, это если она узнала, что в конце портал домой. Может, у нее другая цель. Может, но я бы на это не рассчитывал. Что предлагаешь? От обид серого не осталось и следа. Видимо, понял, в какой мы заднице. Убегать, что же еще? Как и куда? Узнаешь, как придет время. Охрененный план, в его голосе плескалась язвительность. Пойдем, нужно вести себя как ни в чем не бывало. Главное подгадать время, когда Валькирия отойдет от храма, тогда и атаковать. Хорошо, первым делом мы отправились приводить себя в порядок и есть. Соваться прямо сейчас к храму верх глупости. Уверен, дамочка разбирает новую игрушку на части и ничто ее оторвать не сможет. Ей нужен сон, есть у нее другие дела, придется надеяться, что шанс выпадет. После еды я спустился в прорытое подземелье и проверил, готов ли источник расширяется. Он порадовал тем, что наконец-то созрел и адаптировался к изменениям. В итоге больше недели на адаптацию. Началось поспешное поглощение новых порций. Благо я заранее натаскал корон и не нужно лезть в логово к ведьме. У меня было 6 корон 5-го ранга. Да, наглость, но по прикидкам именно столько и потребуется для перехода на этот уровень. Еще была 1 6-го ранга. Больше брать не стал, потому что их в целом гораздо меньше в хранилище лежало, чем остальных, поэтому риск, что заметит существенно больше. С первой попытки я смог заглотнуть только 1/10 короны. Оказалось, что энергии в ней не просто больше, но и в целом она гораздо плотнее, как будто ешь высоко насыщенную пищу. Зато источник радовался и рос как на дрожжах. К концу дня удалось разобраться с первой короной и я приступил ко второй. Попутно бегал к краю туннеля, чтобы по свечению определить, есть ли там ведьма. Но дамочка, видимо, уходить не собиралась. зависла у храма основательно, будь она проклята. Ночью ситуация не изменилась, все так же сидела там. Серый нервничал, я не отставал. Тик-так, раздавался звон часиков в голове. Тик-так, до апокалипсиса на земле оставались считанные часы. На утро попробовал взять энергии из короны шестого ранга и чуть не обжегся. Там вообще не оказалось снежинок. Плотность энергии достигала такой плотности, что это походило скорее на шаровые молнии, сгустки плотной энергии. Если и дальше по рангам сила магии нарастает, то боюсь даже представить, какой настоящей мощью обладает ведьма. Это вне границ моего понимания. Пятый ранг – это 1500-3000 снежинок. Заклинание «Бура», которое способно раздробить средний булыжник, стоит 3 снежинки. Если вспомнить ту змеюку, которая пришла вместе с великаном, как она преградила нам путь, какой мощью обладала, то сходится. Такая тварь при желании и настойчивости сможет расколоть остров, думаю, не сразу, но за час справится. Жуть. А шестой ранг это уже эквивалент 5000+, при том, что сама магия злее. Если придумать заклинание, способное трансформировать эту мощь в разрушительную силу, то, вполне возможно, летающий остров обрушится с одного удара. Жуть в квадрата. По такой аналогии можно предположить, что маг седьмого ранга равносилен ядерной бомбе. Хотя мне сложно судить, никогда таких бомб вживую не видел. Но то, что он сможет сравнять земной голод, уверен в этом на 100%. Может не одним ударом, может в несколько заходов, но сможет. Правда, радует то, что из всех гулхаров седьмой ранг я видел только у корона, старика и по совместительству главного распорядителя дворца. Да и в хранилище выше седьмого ранга корон не было. Только вот у ведьмы где-то 9+, если судить по ощущениям. Точно я сказать не мог. Оценивать помогал интерфейс, но его показатели то и дело менялись, когда появлялось больше информации касательно рангов. Но тут сотня нюансов. Первое, как уже говорил, это плотность энергии. На шестом ранге она делала резкий скачок в качестве, но что дальше будет? Второе, ведьма ведь может и не демонстрировать всю мощь. Кто сказал, что я полностью ее источник вижу? Так что я как муравей, что пытается оценить силу человека. Может восьмой ранг есть у глав кланов местных, или разница в рангах специально поддерживается. У короля местного, допустим, 10+, у шулглах 9, а у остальных исключительно ниже 7. Вполне разумная политика, но проверять, так это или нет, надеюсь, меня сия участь минует стороной. Шанс выпал на третий день, никак иначе, чем везением это назвать нельзя. На остров заявился монстр внушительных размеров и как в прошлый раз ринулся громить город. Помнится, Влад говорил, что храм притягивает чудовищ. Может это тому виной, может случайность, но фортуна сегодня на нашей стороне. Тварь была новой, еще больше, чем предыдущая, но я ее не успел рассмотреть. Как только увидел, что маги собираются, а валькирия появилась в небе, сразу бросился к серому. Это наш шанс, пойдем. Чудовище оказалось грозовым. Город сразу наполнился звуками ударов молний. Рабы запаниковали, забились в барак, так что нам никто не мешал двинуться в сторону сараев, где скрывался проход. «Прыгай вниз», — сказал я серому, открывая крышку. «Это что? Прыгай, давай, нет времени объяснять». Не дожидаясь, когда он сообразит, я его буквально запихал внутрь. Дальше спрыгнул сам и аккуратно закрыл крышку обратно, потащил парня к колодцу, что пронизывал весь остров. «Вот мешки, сюда складывай короны и жди здесь, я скоро вернусь». В этот раз он вопросов задавать не стал, отметил его удивление, но не до чувств парня сейчас. Я побежал вглубь туннеля и вскоре оказался в хранилище. Когда вылазил из узкого прохода, уже знал, что храм сторожат двое магов, оба пятого ранга, те самые тени, которые уже видел рядом с ведьмой. Дело дрянь. Я окутался в невидимости и аккуратно вышел из хранилища. Ворота были открыты. Двое стояли у лестницы, внимание их направлено наверх, атаки сзади не ожидают. Расстояние до диска 10 шагов. Украсть без шума не получится, он в их поле зрения. У Серого спросил заранее, как храм разрушали. Оказывается, диск просто отрубили. Он снова может восстановиться заново. Это уже понятно из практики. В руке медленно сформировался клинок, а за ним и доспехи. Да, я собираюсь совершить безумство. Атаковать тех, кто суммарно сильнее меня в 4 раза. Если дать им время, то размажут как блоху. Как думаешь, какой ранг в этот раз? Спросил один маг у другого. Голос тихий, спокойный. Что ему ответит, не услышал. Внутри раскрутился вихрь энергии, скорость восприятия увеличилась в 10 раз. Да, с выходом на новый магический уровень и физические способности выросли, тем более с металлическим оттенком, который давал существенную прибавку. Между тенями 4 метра, одним замахом ударить не получится. Выкручиваю вихрь скорости еще сильнее, еще больше, мир замирает. Делаю выпад, клинок внезапно натыкается на энергетическую пленку, что возникает и раскрывается мгновенно. До этого она была незаметна. Скорость такая, что паника не успевает возникнуть. Острие меча замерло в сантиметре от бока шеи. Выпускаю магию праха и направляю ее через меч. Пленка напрягается, идет волной и медленно прогибается. Вкладываю энергию в силу, давлю со всей дури, острие касается кожи. Там бы выступила капля крови, но скорость такая, что та не успевает. Главное это касание. Еще порция магии внутри разворачивается взрыв. Через секунду реального времени голова мага разлетится на части. Сейчас же я наблюдал, как кожа медленно трескается, расходится на лоскуты. Все, процесс не остановить. Раньше, чем эта секунда проходит, я атакую вторую тень. Тот успевает повернуть голову. Быстрый. Его рука сжимает эфес меча. Острие рвется ему в глаз, но щит раскрывается и останавливает на расстоянии 10 сантиметров. Защита гораздо насыщеннее, чем у первого врага. От вложенной силы рябит в глазах. Снова пропускаю одну волну праха за другой через клинок. Щит искрит, напряжение разливается вокруг, камень под ногами идет трещинами. Глаза врага пытаются сфокусироваться на мне, но не видит, я все еще в невидимости. Я делаю все, чтобы пробить щит. Гоню из себя злую магию, чтобы она проделала брешь. Перед магом зарождается заклинание, появляется точка, что грозит раскрыться. Через секунду это врежется в меня. Нужно уходить, но давлю дальше. Щит нехотя поддается. Два удара слились в одно мгновение. Чужое заклинание врезалось мне в грудь. Я почувствовал, как ноги отрывает от пола, тело подбрасывает в воздух. В этот же миг щит мага лопнул, но я не мог давить клинком дальше, так как отлетал назад. Поэтому активировал выстрел и лезвие пробило Гулхару глазницу, чтобы выйти с другой стороны. Сила его магии была такова, что меня отбросило на другой конец зала. Меч я удержал, поэтому лезвие дернулось за мной и снесло магу половину башки. Победа, подумал я, когда смог собрать глаза в кучу и оклематься. Приложили знатно. Кое-как поднялся, пошатываясь, подошел к храму и оценил, что его успели развить до 18 уровня. Ведьма подобралась слишком близко к цели. Один удар и диск отделяется от остальной конструкции. Я наблюдаю, как энерголинии разрушаются, и модули превращаются в бесполезных мертвецов. Отлично. Сделав дело, разворачиваюсь и бегу к хранилищу. Забираю две короны 6 ранга, закидываю их в прихваченный для этого мешок и добавляю туда корон послабее, сколько поместится. Взял бы и 7, но те такого размера, что хрен унесешь. 6 тоже большие, размером со средний телевизор, но с этим я справляюсь. В зубах буду тащить, но унесу. Забежал в зал, где хранились кристаллы Гулхар. Те меньше размера, но и выше 6 ранга не вижу. Набрал мелочевки, хватал горстями, чувствуя, как убегает время. Теперь убрать следы, залезть в щель туннеля, заделать проход и активно ползти к Серому. Справился, первый вопрос от него. Да, диск у меня, разрушим его, а домой как будем возвращаться, удивился я его предложению. Никак, надо защитить землю. Слушай, может у тебя нет причин возвращаться, но у меня есть. Жена ждет с дочерью, так что иди в задницу с такими предложениями. Пока есть шанс вернуться, я буду бороться за него. Это эгоистично, нахмурился Серый. Очнись, у нас есть шансы уйти. Вот если бы их не было, тогда бы да, героически погибли и все. А пока хватит нести хрень и дуй к колодцу. Ты хочешь спрятаться в глубине острова? Нет. А что тогда? Будем прыгать. По расширившимся глазам Серого понял, что о таком варианте он не думал. Глава 11. Побег. Прыгай в туннель, спускайся вниз, жди на первой перегородке, я тебе мешки скину. Что за перегородки? Места, где можно задержаться. Не переживай, их сложно пропустить. Остров высотой оказался в добрую сотню этажей, точно сказать сложно. А это охренеть, какое большое расстояние, если подумать. Поэтому я выкручивался, как мог, чтобы сделать спуск адекватным. Туннель не был сквозным, он шел под уклоном, каждые 10 метров меняя угол. Таким образом, можно скатываться и перепрыгивать с одной ветки на другую. При этом не нестись как пушечное ядро, а притормаживать. Задача ведь устроить быстрый спуск, а не американские горки. Кое-где поверхность спуска гладкая, так что серый прокатится с ветерком, а кое-где шершавая, там идет земля, так что его заднице достанется, да и моей тоже. Первая перегородка встретит парня где-то через 50 метров. Это комната 3 на 3 квадратных метра. Следующий спуск находится в другом углу, так что проскочить действительно невозможно. Да, так медленнее спускаться, зато сейчас пригодилось. В планах то изначально было уходить с одним небольшим мешком, а сейчас их 3, плюс попутчик. Изначально я не думал о комфорте при спуске, первая перегородка была обусловлена скалой. Потребовалось сместиться в сторону, чтобы выбрать место прочнее. А потом и светлая мысль пришла, что надо строить последовательно. Впрочем, это сейчас не важно, лишние мысли в сторону. Выждал минуту, надеюсь, Сережа успел и скинул ему вслед награбленное. Еще минутой прыгнул сам следом. Один из мешков застрял, и как только умудрился, поэтому подтолкнул его, и дальше катились вместе. «Сколько же ты это строил?» – спросил парень, когда я спустился. «Долго. Не задерживайся и прыгай дальше. Нам еще 3 спуска преодолеть». Двигались по возможности максимально быстро. Внутри разгоралось ощущение, что времени совсем мало осталось. Сколько Валькирия будет отвлекаться? 5 минут? 10? Будет руководить или увидит, что проблема мизерная и вернется к храму? При самом плохом раскладе у нас совсем не будет времени на побег. Если повезет, то минут 20 найдется. Вскоре спустились в самый низ. Здесь было светло, и гулял ветер. В скале торчал люк диаметром в полметра. Ну как люк, скорее обычный провал. Хватит, чтобы вылезти. Парень заглянул туда и попятился. Внизу было лишь туманное марево, и падать неизвестно сколько. Сейчас буду удалять ошейник, замри. Обратился я к нему. Вытянуть руку, выпустить энергию, обхватить все руны, блокировать их и сжать, чтобы разрушить чужую магию. 2 секунды борьбы и дело сделано. Никакого сопротивления не замечено, как и негативных эффектов. Теперь можно из себя снять. Каким-то слишком циничным я становлюсь, однако, подумалось мне, когда отследил у себя желание сначала проверить на напарнике эффект. Обвяжи мешки веревкой, она лежала здесь же, заранее украденная со склада, дальше я создам щит, где нам нужно разместиться. Проблема в том, что чем больше площадь, тем и расход выше, поэтому придется экономить. Так что не жди комфорта. Полетим в обнимку, если будет нужно, то да, иначе отправимся в свободный полет. Ты уже проверял этот способ? Подозрительно спросил Серый, скептически косясь на проход в пустоту. Только со своим весом. Надеюсь, нас двоих и груз выдержит. Я высоты боюсь, признался парень. Я тоже. Страх страхом, но куда деваться. Создал диск и залез первым. Серый подал мешки, я их закрепил и привязал к себе. Потом помог залезть парню. Садись, подожми ноги под себя или обхвати мешки. Ужмись, насколько сможешь. Серый сделал, что просил. Я же стоял над ним, впритык, колени прижимались к его спине и со стороны это наверняка выглядело глупо. Медленно поднимаю диск над поверхностью и отслеживаю, как магия реагирует на экспромт. Вроде нормально. Плавно вылетаю в дыру, над нами гигантская скала, она движется со своей скоростью. Выход постепенно отдаляется, через минуту его уже почти не видно. Главный вопрос, куда лететь-то? Пробую снизиться и учусь управлять диском. Чувствую, как напряжен Сергей. Самому страшно до усрачки. Не так-то это просто. Щит то и дело норовит съехать в сторону и наклониться. Все внимание достается ему. Диаметр около метра не дает разгуляться. Если плоскость наклонится, то сразу соскочим. Себя то я, может, и успею поймать. А вот парня. Лучше ему думать о чем-то другом, а о рисках не знать. Держаться здесь ни за что. Поручни отсутствуют. По сути, висим в небе на чистой энергии, которую обычным зрением не видно. В магическом плане диск едва светится, я в него залил минимально необходимый уровень энергии. Восприятие сразу скакнуло в ускоренный режим. Это и спасает, получается заранее предотвращать катастрофы. Медленно снижаюсь, осваиваю управление и стараюсь набрать скорость. Остров Гулхелл плавно отдаляется, первое время держусь в его тени. Движусь ровно в противоположную сторону относительно движения скалы над нами. Перед вылетом из-под нависающего сверху острова, окутал себя невидимостью и попробовал набросить ее на Сергея. Получилось, когда он дал согласие и принял энергию. До этого она стекала, как вода. Пришлось обратить внимание парня на себя, сжал ему плечо, показал медленно исчезающую руку и крикнул в ухо, чтобы не сопротивлялся. Это чуть не стоило нам жизни. Я отвлекся самую малость, но именно в этот момент налетел особо сильный порыв ветра, который снес нас, словно маленькое судно во время шторма. Диск накренился, но чудом удалось удержаться. Минут через пять освоился и набрал скорость. Земли Гулхаров поспешно удалялись от нас. В небе над сцепленными островами кружили всадники, но за нами вроде никто не бросился в погоню. Так и летели. Постепенно удалось немного выдохнуть и расслабиться, как только освоился с магией. Если под ускорением, то и порывы ветра не страшны. Удается нивелировать последствия до того, как они станут фатальными. «Макс, смотри, вон там остров», — доносится сквозь шум ветра голос Серого минут через 20 борьбы с ветром и диском. «Мое внимание больше направлено на энергию, что удерживает нас, так что особо по сторонам не смотрю. Хорошо, что парень в этом помогает», — бросил взгляд, куда указали. «Действительно, один из летающих островов виднеется на горизонте. Сейчас он маленькая точка. Оглядываюсь, но других вариантов не вижу, поэтому направляющий туда. Проблема в том, что энергия постепенно заканчивалась. Медленно, но верно. В таком режиме, с невидимостью и скоростью меня хватит на 13 минут, как показывает интерфейс. Парню ничего не сказал, зачем ему лишние нервы. Через 6 минут удалились на пару километров, и я рискнул чуть снизить невидимость. Теперь со стороны мы размытое пятно. Время увеличилось, но запас энергии не спешил нарастать. Еще через 5 минут совсем убрал невидимость. Образовалось равновесие. Я тратил столько же, сколько вырабатывал. Через 30 минут, когда остров Гулхаров стал размером с машину, сбавил скорости, только тогда энергия пошла в плюс. Можно выдохнуть. Как восстановлюсь, то ускорюсь. Полет вышел скучным. Мы просто летели молча, оглядывались по сторонам и молились, чтобы обошлось. Часа через два достигли ближайшего острова и приземлились там, предварительно сделав круг. Решили особо не прятаться, лишь скрылись под деревьями, чтобы иметь хороший обзор. Что дальше, Макс? Отдыхаем, едим и смотрим, куда дальше лететь. На этом острове точно не останемся. Логично, что они ближайшие обязательно проверят. Согласен. А потом, восстанавливать храм будем, а почему бы и нет? Кстати, пока есть время, на, держи. Достал я парню из мешка корону третьего ранга. Поглощать умеешь, развивай дар. Хорошо. «Макс, а сколько у тебя сейчас силы? И почему я твой источник не вижу?» «Давно спросить хотел. Он в невидимости. Эта привычка уже выработалась, чтобы выжить. Так стражи не знают, что ты маг.